Я повернул ключ, словно входя в собственный дом, и, наконец, ощутил вину, когда-то прочно заглушенную регулярной чисткой чужих карманов. Обувь была красиво расставлена на подставке в прихожей. Жилище было явно куда просторнее моего. Разувшись у входа, я неторопливо зашел в коридор. Мертвую тишину нарушал только стук моего сердца. Если та женщина вспомнит, что что-то забыла и вернется, моя песенка будет спета. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем хозяин на входе обнаружит пропажу ключа и обратится к консьержу за запасным. Хотя можно было не приглушать шаги, я предпочел двигаться медленно. Отправился в гостиную. Стол, стул и диван. Потом на стандартно оборудованную кухню. Нашел комнату, битком набитую одеждой и напоминающую большой шкаф. Наверное, гардеробная. В душевой комнате и раздевалке не чувствовалось влажности. Осмотр укромных углов создавал впечатление, что здесь тщательно убираются, или даже что здесь никто не живет. В очередной комнате я внезапно замер. Она тоже была прибрана, но отличалась от остальных белыми стенами и тем, что в ней точно кто-то жил. На столе стояла стеклянная подставка для ручек, а на книжной полке лежали диски и книги. Их жанры, самые разные от манги и ранобэ до серьезных книг, говорили о широких взглядах владельца. Я отчего-то был убежден. Эта комната – Минато Рики. Казалось, я узнал что-то новое, но при этом не продвинулся далеко вперед. Будто бы хоть немного узнал, что из себя представляет девушка по имени Минато Рика. И почему-то это порадовало. Прям как когда собираешь крайнюю часть пазла. Оглядев комнату, я пооткрывал выдвижные ящики. Вещей в них было мало, но в одежном ящике шкафа я обнаружил кое-что неожиданное – десятки кошельков. Если подумать, это было ожидаемо. Найдя подходящую сумку, я запихал туда все свое добро. Моя правая рука забрала все доказательства совершенных преступлений. Я только сейчас понял, что это моя первая добыча за сегодня. Задвинув все ящики обратно, я заметил на столе рамку для фотографий. На снимке Минато была с другой девушкой, по-видимому, подругой. Минато, которую я привык видеть в блейзере, в матроске смотрелась необычно. Когда был сделан этот кадр? Незадолго до перевода или во время средней школы? Девушка на фотографии производила впечатление то ли запуганной, то ли меланхоличной, но однозначно не слишком общительной. Челка до глаз, смуглая кожа, словно огненная вспышка в моей голове. Девушка опустила взгляд, словно не осмеливаясь глядеть в объектив камеры. В голове звучали хлопки в ладоши. Я вспомнил девушку с фотографием. Она училась со мной в одном классе. «Ну, что думаешь?» Раздалось позади, так что я вздрогнул от неожиданности и развернулся. Там стояла Минато, и я тут же напрягся. «Мы тогда учились в средней школе. Потом близкая подруга поступила в старшую. Там из-за унижений покончила с собой. И ради мести за нее я перевелась в тот же класс. Я не колеблюсь и действую со всей жестокостью, и виной всему печальное прошлое. А теперь вопрос, это правда или нет?» Я стоял как истукан, и Минато неспешно приблизилась. «То, что мы близко с ней дружили, правда, но вот месть всего лишь повод. На самом деле я очень жестокая девушка. И мне просто захотелось уничтожить весь класс. И снова, это правда или нет?» Минато сократила дистанцию между нами, и я попытался отодвинуться, но ударился каблуком о кровать. От неожиданности у меня перехватило дыхание. «А может быть, я подделала фотографию, чтобы оправдать свою месть козлам, которые стали задирать меня сразу после перевода? Мстить ради себя одной как-то слишком. А вот если добавить жертв, то у Мстителя появится оправдание для всей его жестокости. Но...» От тычка я уселся на кровать. Минато, оставшаяся на ногах, схватила меня за плечи и толкнула снова. А затем оседлала. «Или вот, мы с тобой похожи, Идзона-кун. Родители бросили нас обоих на произвол судьбы, и мы проявляем жестокость, чтобы отвлечься. Встреченная тобой женщина на самом деле служанка, которую наняли присматривать за мной. Такие дела». Я был прижат к кровати. Попытался спихнуть девушку в бок, но будто разом лишился всех сил. Или же силы остались, только где-то затаились. Мината так приблизилась, что я ощутил ее дыхание на своем лице. «Идзона-кун, какой мотив из услышанных тебе по душе?» Я не знал. «Разве не удивительно? Не будь у нас одинаковые причины для всего этого, тебя пришлось бы заставлять. Рассказала бы печальную историю, и ты бы проникся сочувствием. Все равно не стал бы проверять, правду сказала или нет. Так что, Идзона-кун, моя история тебе понравится». Что она собиралась делать? «Или все-таки заявишь, что мне мотив не нужен?» Я попытался открыть рот, но губы не слушались. «Я волнуюсь. Скоро дела пойдут не так, как надо. От одной мысли об этом теряюсь. Я люблю тебя, Идзона-кун. А ты меня любишь? Сделаешь ради меня что угодно». Сердце снова заскрипело. Навалившаяся на меня миниатюрная Мината казалась неподъемной. Она возвышалась надо мной и глядела, ожидая ответа. Повисшая в комнате тишина душила. «Слушай, скажи уже, наконец, что ты задумала?» Мината спросила, готов ли я пойти на что угодно. На что угодно. А что она планировала? Что собиралась заставить меня делать? Дышать было больно. Тело дрожало от озноба. «Резню». Мината улыбнулась. «Вот, сказала я, и что дальше?» «Ну и бредятина. Придумала же». «Какое совпадение. Я думал о том же самом».